о Лютере, рожденном евреем? Задолго до реформации в Германии евреи уже питали надежды на улучшение своего положения. Кое-кто даже думал, что христианство в новой версии – не что иное, как последний этап подготовки мира к принятию иудаизма. По представлению ряда средневековых еврейских мыслителей, христиане должны пережить революционные перемены, осознать в результате их свои ошибки и вернуться в колыбель иудаизма. Так, например, еще в XII веке Рамбам писал следующее. «И тот человек, Иисус, который вообразил, будто он Мессия, который был предан смерти по решению суда, о нем ведь уже пророчествовал Даниил, как написано, «И мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут». Возможно ли большее падение? Ведь все пророки говорили о том, что Мессия спасет Израиль и соберет его из рассеяния и утвердит его заповеди. А из-за него, Иисуса, Израиль поражен был мечом, остатки его рассеяны и унижены, а Тору заменила другое учение». И ныне большинство человечества поклоняется иному Богу взамен Господа. Но не дано человеку проникнуть в мысли Творца Вселенной, ибо его пути не наши пути, и мысли его не наши мысли. И все дела этого Иисуса, как и того измаильтянина Магомета, что восстал против него, все они лишь к тому, чтобы проложить путь к приходу царя Мессии и исправить весь мир, дабы воедино служить Господу, как сказано, «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Как же это произойдет? Мир уже наполнился словами о Мессии и словами о Торе, и словами о заповедях, и слова эти разошлись по дальним островам и по многим народам с сердцем необрезанным. И обсуждают они эти слова и заповеди Торы. А когда воистину восстанет царь Мессия и преуспеет, и воспрянет, и вознесется, они сразу же поймут и узнают, что ложь оставили им отцы их в наследство, и что их пророки и предки вели их в заблуждение». В Новом Завете, в послании Павла к римлянам, написано: «Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечистие от Израиля. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Как и вы некогда были непослушны Богу, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. О, бездна богатства и премудрости, и видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Ибо кто был советником Ему? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Сравните позицию Павла в этих стихах с позицией Рамбама в процитированном выше отрывке. Слова Рамбама напоминают вывернутый наизнанку христианский взгляд относительно того, что пути Бога неисповедимы и непонятны человеку, но в конце концов все примут христианскую благую весть. Рамбам утверждает, что само появление Иисуса и Магомета и распространение их учений у множества народов заставят их серьезно относиться к словам Торы. Поэтому, хотя христиане и мусульмане отвергают Тору и ее заповеди, с приходом Мессии они должны возвратиться в лоно иудаизма. Поэтому революционные перемены в христианстве воспринимались как знак провидения в истории, как указание на единство всех трех религий в смысле их слияния в лоне иудаизма, которое будет достигнуто в конце времен. В качестве прецедента этого процесса некоторые евреи рассматривали гуситское движение, возникшее в начале XV века в Чехии. Оно считается увертюрой к реформации XVI века. В одном еврейском сочинении конца XV века говорится о религиозном лидере по имени Хушлану. Речь явно идет о Яне Гусе. Ивритский эквивалент можно толковать как «скоро спасающий нас». О Гусе говорится, что он якобы под влиянием еврейского комментатора и религиозного поэта Авигдора Каро умер в 1439 году, с яростью напал на католическое духовенство своей страны и разрушил его, чтобы вознести веру Израиля. когда гуса сжигали на костре, продолжает рассказчик. Многие из его сторонников прыгнули в огонь, чтобы умереть за освящение имени Божьего, общая принятая еврейская формула для мученической смерти за еврейскую веру. Гуситское движение воспринималось таким образом, как иудейство христиан, стремящихся вернуть к своим истокам, как бунт против зримых и грубых символов католической церкви, бунт, требующий удаления из церквей рукотворных изображений и возврата к библейским основам. Реформация тоже поначалу воспринималась как движение не из-за исправления христианства, а за возвращение к иудаизму. В первых отзывах евреев о реформации слышится надежда, что это могущественное движение приведет христианство к иудаизму, положив конец страданиям евреев. Тогда придет спасение для всего мира. В кругах изгнанников из Испании и Португалии эти мессианские надежды породили астрологические пророчества, из которых следовало, что Мартин Лютер подготовил почву для возвращения христианства к иудаизму. Например, около 1524 года Авраам бен Элиезер Галеви, годы жизни 1460-1528, переписал следующий текст, взятый из астрологических пророчеств известного историка и астронома Авраама Зегута, годы жизни 1450-1515. «Но я поведаю тебе то, что написал в Испании великий звездочет по имени Раби Йосеф, исследовав затмение Солнца в 1478-79 годах. И поскольку я не лицеприятен и не льщу никакой религии, и не повинуюсь требованиям учтивости, то скажу. Должен объявиться некто великий, мощный и сильный, взыскующий справедливости и ненавидящий разврат, собирающий великие воинства, обновляющий религию и уничтожающий существующие молитвенные дома и священников. И в одни его будет отстроен Иерусалим из черных необработанных камней. А растолковывать это я не буду. И, увидев это, решили мы было, что это и есть тот самый человек, которого Раби Йосеф узрел в своих астрологических расчетах. Мессия, сын Йосифа. А теперь ясно, что он не только вышеупомянутый человек, но что все деяния его весьма величавы, и все сказанное о нем справедливо. По еврейскому преданию, перед Мессией, сыном Давида, который спасет мир, должен прийти его предтеча, Мессия, сын Йосифа, обреченный погибнуть в борьбе с врагами. Это позднейшее толкование пророчества конца XV века отождествляет Лютера с тем, кому предназначено сокрушить церковь и заново отстроить Иерусалим. Гершем Шолем и Хаим Гилель бен Сасон утверждают, что Авраам Элиезер Галеви видел в Лютере скрытого еврея, восставшего не только против папства, но и против самого христианства. Реформация началась с обращением неевреев к ивриту и еврейским источникам, хотя и для укрепления в своей фальшивой вере, но это, несомненно, поведет к тому, что многие-многие из них вернутся к Господу. Автор добавляет, что Лютер действует вопреки всем верующим в Иисуса, и что его сторонники уничтожают и сжигают в огне статуи их богов, чувствуют отвращение к духовенству и удаляются от власти папы. Наконец, в отличие от католиков, сторонники Лютера готовы принять евреев охотно и приветливо. Каково восприятие реформации евреями? С точки зрения евреев, критика духовенства и неприятие статуи и изображений в церквях, характерные признаки реформации, обозначали отход от христианства. Иудаизм, так же, впрочем, как и католичество, не предполагал религиозного плюрализма. Истина одна, и действия Лютера показали евреям, что она не у католиков. Нанесение урона католицизму выглядело как возвращение, хотя бы потенциальное, к иудаизму. По крайней мере, оно сокращало пропасть между двумя религиями. Авраам бен Элиезер Галеви намекает на то, что Лютер был евреем в сердце своем. Тем самым Лютер воспринимался как один из насильственно обращенных, анусим, кому нельзя было явно исповедовать свою подлинную веру. Его слова о протестантских общинах, готовых принять евреев приветливо, отзвук трактата 1523 года о Иисусе Христе, рожденном евреем, казалось, свидетельствует о действительных сдвигах в отношении к евреям в протестантских общинах. Из этого Авраам бен Элиезер Галеви готов был сделать осторожный вывод, что действия Лютера могут указывать на близкий приход Мессии. Надо думать, что Авраам Алеви прекрасно знал, что спор между католиками и протестантами шел не о возвращении к иудаизму, а о сущности христианства. Он также думал и о возможности поражения Лютера, особенно опасаясь, что массы на определенном этапе откажутся его поддерживать. Но эти и подобные сомнения не помешали ему описывать реформацию в апокалиптических терминах, напоминающих цитированные выше строки Рамбама. В книге выразились извечные мессианские чаяния евреев, надеявшихся на возврат христиан к иудаизму.